старался подражать матери, махал крылышками, бежал по мокрой отмели, но оторваться от нее никак не мог. Все попытки кончались позорным финалом. Чабр с разбегу втыкался клювом в песок и тут же получал хорошую трепку от мамаши. Тогда он дезертировал от маменьки в воду, где стихия бездны была ему близка и понятна. И, наблюдая за Чабаром, Савка вдруг спросил себя, а разве человек от рождения не создан для воды? Блуждая по лесу, он слышал разливы горна, уже зовущего роты на обед. Издалека доносило знакомый припев: «Это в бой идут матросы, это в бой идут моря». Может, лучше выйти из леса и честно заявить, что плавать он не умеет, а воды боится? Ну, конечно, все станут хохотать, как помешанные. Но смехом дело не кончится. Возьмут за руки, схватят за ноги, потащат на самую глубину и плавать выучат. Но у Савки не хватало силы воли на такое крутое решение. Вечером опять из-за леса его окликал горн. Весь день он проползал по холмам и низинам, безо всякого аппетита ел морожку и прошлогоднюю кислую клюкву. Кое-где встречались березы с забытыми банками, он попил из них соку. Наступала ночь, отчаяние становилось острее. Этот глупый птенец Чабр не выходил из головы. Если он от рождения может плавать, то почему же человек не способен на это? Мысль была навязчива, и ночью Савка вспоминал физику. Удельный вес человеческого тела гораздо меньше удельного веса воды. Если это правда, а физика не врет, то почему же люди тонут? Спрашивал он себя. Ночь была кошмарной. Не потому, что страшно было ночевать в лесу. Волков на Соловках отродясь не бывало. А в чертовщину слабо верилось. Другое обжигало сознание. Провали физика. Наука ведь тоже иногда крепко ошибается. Может, думал Савка, люди тонут лишь от того, что нахлебаются воды, и тогда их удельный вес становится больше. Выходит, зажми рот и доверься науке. Мимо него, большой тенью, ломая хрусткий валежник, прошел одинокий самец-олень и жалобно позвал свою подругу. Край неба за морем просветлился. Конечно, в роте все дрыхнут нагишом, скоро сорвутся с коек, чтобы снова броситься в ледяной озноб банного озера. «Или я человек», — сказал себе Савка, — «или я тряпка». Птицы уже пробудились. Савка поднялся с кочки, на которой сидел так долго, что она даже согрелась под ним, пошел выбирать озеро для проведения опыта над самим собой. Отступления не было. Озер на Соловках не пересчитать, и потому выбор у Савки был очень большой. Одно озерко в лесу не понравилось ему цветом торфянистой воды. Другое слишком обожгло пятку стужей. Неся в руках бутсы, он вышел к третьему озеру, которое показалось ему вполне подходящим. Длинная жердина от самого берега уже не могла прощупать дна. Такое-то ему и надо, чтобы проверить себя сразу и до конца. Нечаянно вдруг вспомнилась бабушка, с которой он до войны рано-рано утром ходил на Клинский рынок. Там они покупали картошку и капусту, несли домой помидоры и кулечек красной смородины. На миг Савке стало страшно. Что будет с бабушкой, если он не всплывет? Ведь совсем одна. Солнце взошло. Не было ни карандаша, ни клочка бумаги, чтобы оставить письмо. Савка вывернул свою голанку воротником наружу, где была пришита его личная метка «С. Огурцов. Первая рота». Еще раз он внушил себе вслух, что удельный вес тела никак не может быть больше удельного веса воды, после чего оглядел лесные дали и стал на камень. Продышав,